Глава 13. Прошло 12 минут с начала урока, когда Дима внезапно осознал, что совершенно не слушает учительницу. Людмила Константиновна напоминала ему выброшенного на берег карпа, который беззвучно раскрывает рот и периодически жестикулирует плавниками. Класс уменьшился до размеров одной парты, а количество учеников – до одной девушки, которая сейчас сидела подле него и что-то записывала в тетрадь. Олег не стал задавать вопросов, когда Лесков вновь пересел к Кате. Ему было достаточно того, что странный договор с Цербером по-прежнему остается в силе. Сам Дима сейчас даже не вспоминал об обещанных прогулках. Он искоса посматривал на Катю, думая, насколько сильно теперь поменяется его жизнь. И поменяется ли вообще? Почему-то казалось, что как минимум сегодня все будут смотреть на него по-особенному, словно у него на лбу уже выгравирована надпись «Поцеловался». Схожее ощущение бывает, когда выходишь из парикмахерской после новой стрижки, и тебе чудится, что все прохожие смотрят на тебя с особым вниманием, хотя только ты один знаешь, насколько изменился. Катя казалась спокойной. Она конспектировала урок, и по ее лицу совершенно нельзя было угадать, о чем она думает. Вот только она была взволнована не меньше своего парня. Мысль о том, что теперь у нее наконец появился близкий человек, кружила голову. После смерти родителей у Кати не осталось ничего своего. Даже кровать, на которой она спала, и то принадлежала государству. А теперь у нее был Дима, которого можно по-настоящему любить. И, возможно, он станет первым человеком после родителей, который будет любить ее. Эти отношения нельзя сравнивать с дружбой со здешними девчонками. Катя никогда по-настоящему не открывалась ни перед Миланой, ни перед другими подругами. Им не хотелось рассказывать о своих радостях, потому что их улыбки получались натянутыми. И уж тем более не хотелось делиться чем-то плохим. Оставалось играть роль молчаливой куклы, которая тенью следует за своими подругами, не имея ни радостей, ни переживаний. Они оба вздохнули с облегчением, когда урок подошел к концу. В данный момент собственная биография занимала их куда больше, чем биография Александра Твардовского. Кате пришлось ненадолго задержаться, чтобы спросить у учителя по поводу домашнего задания, и Дима предложил подождать ее снаружи. Оказавшись в коридоре, Лесков приблизился к раскрытому окну, словно надеялся, что прохладный воздух несколько отрезвит его. Хмурое питерское небо пропустило сквозь себя тонкие солнечные лучи, и теперь двор не казался таким угрюмым. Внизу по дорожке разгуливали две вороны, а дальше за зеленой сеткой разгуливала целая жизнь. Прохожие сложили зонты и чем-то напоминали пьяных, когда пытались обойти или перепрыгнуть очередную лужу. Две женщины неспешно катили перед собой цветастые коляски, и Дима чуть нахмурился, почувствовав, что они заметили его. В такие моменты он ощущал себя животным в зоопарке, на которое интересно посмотреть, но которое не хочется взять домой. Чем старше он становился, тем меньше у него было шансов на усыновление. Лет 7 назад Дима действительно мечтал о том, чтобы его приняли в семью. И когда сюда заявлялись посетители, он едва ли не первым кидался к ним с этой просьбой. Когда тебе 8, трудно понять, почему все взрослые мира не могут забрать себе по ребенку и тем самым навсегда закрыть столь жуткое учреждение, как детский дом. Но теперь Дима сам не хотел в семью. Теперь у него были друзья. И с сегодняшнего дня еще и Катя. Мысли Лескова вновь вернулись к его новоиспеченной девушке. Но когда он задал себе вопрос, как у них в дальнейшем сложатся отношения, то немедленно разозлился на себя. Жил ведь себе спокойно и не забивал голову всякой ерундой. Так надо было Церберу с его договоренностью нарисоваться. И теперь чем он, Дима, лучше Ирки, которая носится со своей личной жизнью как помешанная? Погруженный в свои мрачные раздумья, Дима не сразу заметил, как к нему приблизилась Милана. Он обратил на нее внимание лишь тогда, когда рука девушки мягко скользнула по его плечу. «А, привет!» спохватившись, ответил парень. Он несколько удивился тому, что Милана проявила к нему интерес. После их не слишком приятного разговора о Катиных рисунках девушка демонстративно игнорировала его. Но сейчас она почему-то стояла непривычно близко и к тому же ласково улыбалась. «После разборки с Максом ты так зазнался, что уже не здороваешься?» Весело поинтересовалась Милана и с наигранной обидой не сильно толкнула парня в плечо. «Да нет, я просто не услышал». Дима улыбнулся. «Не услышал он, как же. Конечно же, когда про тебя все говорят, трудно услышать, что за тобой уже несколько минут бежит какая-то девчонка». Милана чуть склонила голову на бок и укоризненно посмотрела на собеседника. «Да ладно тебе, я правда не слышал. А что случилось?» «Ничего. Просто хотела сказать, что вчера ты повел себя очень круто, когда заступился за Катьку». Милана улыбнулась уголком губ и уже чуть тише добавила. «Ей очень повезло, что ты рядом с ней. Вы ведь встречаетесь?» Парень замешкался. «Мы еще не говорили об этом», — уклончиво ответил он. Дима не солгал. Между ним и Катей впрямь не было разговоров о том, кем они друг другу являются. Но почему-то сейчас Лескову не хотелось говорить Милане, что у него появилась девушка. Он боялся, что после этого признания Милана больше никогда не подойдет к нему, как сейчас, и не будет улыбаться и дружелюбно подшучивать. Она немедленно отдалится от него, и даже редкие «привет», которыми они иногда обменивались, будут вспоминаться как нечто особенное. Как назло, Катя вышла из класса именно тогда, когда Милана, весело рассмеявшись, якобы случайно прижалась лбом к плечу Димы. Он рассмеялся в ответ, и хотя Джоконда не могла слышать их разговор, с первого взгляда было понятно, что Милана ему нравится. Если взрослый мужчина еще может скрыть свои эмоции, то на лице молодого парня подобное читается большим шрифтом. Не нужно быть заведующим кафедрой психологии, чтобы это понять. К тому же сама Милана не раз хвасталась, что Дима числится в списках ее воздыхателей. Это неприятно укололо Катю. Конечно же, королева проявила свой интерес к Лескову именно сейчас, только потому, что хотела позлить ее. Это была всего лишь демонстрация своей власти над парнем, которого Джоконда посмела посчитать своим. И теперь Катя не знала, как правильнее поступить. Сделать вид, что она ничего не замечает, и пройти мимо? Но ведь Дима ждет ее. Стоять и ждать, пока Милана сама уйдет? Или все же? Катя решила подойти. В конце концов, Дима ее парень, а Милана якобы все еще ее подруга. Так почему она должна стоять в стороне, словно дожидаясь своей очереди? Приблизившись к говорящим, Катя первой поприветствовала Милану. Она старалась вести себя как можно более непринужденно, словно увиденное совершенно ее не волновало. «Да, и тебе привет», — с легким раздражением в голосе отозвалась Милана. Она посмотрела на Джоконду лишь мельком, и на красивом лице брюнетки немедленно отразилось недовольство. То, что Катя притащилась сюда и мешает ее разговору, девушку взбесило. Но при Диме она решила не вступать в открытый конфликт. Вместо этого Милана решила изменить тактику и уйти самой, чтобы Дима почувствовал разницу, с кем он был и с кем он сейчас остается. «Ладно, пойду к Алинке», — весело произнесла она и тут же заговорческим тоном добавила. «Надо разрабатывать план, как вернуть ей Ивана». «Ну, удачи». Дима скептично усмехнулся, уже предчувствуя оглушительный провал этого замысла. Милана вновь рассмеялась, она уже было направилась обратно в класс, как внезапно замерла, словно что-то вспомнила. «Кстати...» — она обернулась к Диме. «Мне нравится твой свитер. Тебе идет синий цвет. Носи его почаще. А то я почти забыла, какой ты симпатичный». На губах Миланы вновь появилась улыбка, и Дима невольно улыбнулся в ответ. Ему было чертовски приятно услышать такие слова от этой девушки. Неужели она действительно считала его симпатичным? Он проводил Милану взглядом, после чего обернулся к Кате и спросил. «Как там твое сочинение?» «Нормально. 5 поставили». как можно спокойнее ответила девушка. После прощальных слов Миланы и главной реакции Димы на них, Кате захотелось поскорее уйти. Поведение Лескова неожиданно больно задело девушку. Отвратительное чувство ревности впервые неприятно царапнуло в груди. Ее настроение заметно испортилось. Следующие несколько часов они по-прежнему проводили вместе. Вместе сидели на уроках, вместе пошли на обед, вместе гуляли на переменах. Дима вел себя так, словно ничего не изменилось. Но Катя чувствовала себя иначе. Окрыленность после первого поцелуя испарилась, уступив место сомнениям. Сначала девушка даже пробовала оправдать Диму. Наверняка не он первым подошел к Милане, и уж точно не он прижимался к ее плечу. Однако мысль о том, что Диме может нравиться другая девушка, не давала покоя. Внутренний голос ехидно подсказывал, что Лесков выбрал Катю лишь потому, что Милана на данный момент занята, и при любом удобном случае он бросит ее ради другой, более классной. Катя решила покончить с этим сразу после занятий. Сама. Она не собиралась предъявлять Диме какие-то претензии, просто скажет ему, что пока не готова к настоящим отношениям. Она предложит ему оставаться друзьями, то есть делать все то же самое, но без поцелуев. Единственное, чего Джоконда опасалась, так это ссоры. В последнее время Дима сделал для нее больше, чем все ее окружение вместе взятое. Если бы она сама не поцеловала его, они бы и дальше могли дружить. В этот миг Катя вновь подумала о том, что сама все испортила. После окончания уроков девушка позвала Диму во двор под предлогом немного прогуляться. Выглянуло солнце, поэтому на улице стало заметно теплее. Малышня бегала друг за другом, играя в салки, а уставшая воспитательница изо всех сил пыталась уследить за ними. Старшие ребята собрались у курилки и незаметно передавали друг другу сигарету, что-то оживленно обсуждая. Катя приблизилась к забору и, к своему удивлению, вновь увидела по ту сторону женщину, которая совсем недавно проходила здесь, неся в руке торт. Как и в прошлый раз, она держала за руку дочь. Девочка, одетая в розовый плащик, внимательно смотрела на играющих за забором детей, после чего обратилась к матери. Ее звонкий голос прозвучал так громко, что Катя и Дима не могли не услышать заданного вопроса. «Мама, а почему они всегда играют за забором?» Женщина быстро обернулась в сторону интерната, после чего склонилась над дочерью и что-то поспешно ответила ей. «Как думаешь, что она ей наврала?» — внезапно спросил Дима, обратившись к Кате. В его голосе послышалась насмешка. Он неотрывно смотрел вслед удаляющейся женщине, и Джоконда не могла не заметить, что от его веселости не осталось и следа. «Наврала?» — переспросила Катя. «Ну не будет же она говорить своему ребенку, что местные алкаши, нарики и несовершеннолетние мамаши сбрасывают сюда то, что мешает их счастливой жизни. Кстати, а что насчет твоей семьи? Тебя привели сюда, значит, ты должна помнить, почему они от тебя отказались». Катя не ожидала подобного вопроса. Прежде ей казалось, что эту тему не любят затрагивать среди старших. На территории интерната родители были чем-то из разряда того, о чем принято отзываться с откровенной брезгливостью. «Они не отказывались», — ответила Катя. «Они погибли. Какой-то идиот выскочил на встречную, сам разбился и моих родителей убил». «Мне жаль», — чуть помолчав, произнес Лесков. Он не особо удивился, узнав, что Катя росла в нормальной семье. Эта девушка заметно отличалась от других обитателей интерната. Она не была ни запугана, ни озлоблена, и в ней присутствовало нетипичное детдому уважение к старшим. В каком-то смысле она походила на домашнюю собаку, которая по роковой случайности оказалась в питомнике и еще не успела озлобиться на людей. «А ты что-то знаешь о своих родителях?» — спросила Катя, решив задать схожий вопрос. Дима пожал плечами. «Знаю, что мне было несколько месяцев, когда моя мать принесла меня сюда в первый раз». «В первый раз?» «Да», — ответил он. «Она почему-то передумала меня отдавать, когда зашла в кабинет заведующей. А на следующее утро Цербер нашел меня у калитки с запиской «Дима Лесков». Вот так и живем. Парень выдавил из себя веселую улыбку, но от Кати не укрылось, что говорить ему об этом было чертовски неприятно. «Она явно была сумасшедшей», — с какой-то странной уверенностью добавил Дима, словно желал себя хоть как-то успокоить. «Если честно, я бы предпочел, чтобы мои родители тоже умерли». «Ты говоришь так, потому что не знаешь, каково это», — мягко ответила девушка. «Я бы предпочла, чтобы мои родители были живы, и пускай бы они бросили меня, но тогда я хотя бы могла утешать себя ненавистью. А так я постоянно скучаю по ним. Все, что у меня осталось, — это фотографии и обрывки воспоминаний, когда я была по-настоящему счастлива». Катя отвернулась, не желая, чтобы Дима видел, что на глаза наворачиваются слезы. Ей казалось, что уже давно пора привыкнуть вспоминать о родителях со спокойствием. Но почему-то каждый раз неизменно защемляло в груди. Девушка чувствовала на себе взгляд Лескова, и он явно испытывал неловкость от того, что своим неудачным вопросом расстроил ее. С минуту Дима колебался, а затем, чувствуя еще большую неловкость, внезапно притянул девушку к себе и обнял ее. Удивленная Катя прижала щекой к его плечу и на миг закрыла глаза. Обида на инцидент с Миланой вдруг отступила, и его объятия показались Кате приятными. Было в них что-то родное и при этом давно забытое. Словно Катя обронила это ощущение 7 лет назад по дороге в детский дом. Губы девушки тронула улыбка, и она обняла Лескова в ответ. Но вот Дима отстранился, заметив, как к ним приближается Артём. Наверное, он что-то хотел спросить у Кати, но, как всегда, выбрал неудачный момент, отчего Лесков почувствовал раздражение. Однако в этот раз Артём выглядел заметно взволнованным, если не сказать напуганным. И обратился он не к Кате, а к нему, к Диме, словно забыл о негласном правиле, что отстои не имеют права сами обращаться к здешней элите. «Сенатор, можно с тобой поговорить?» Голос Артёма дрогнул. Парень смотрел на Диму едва ли не с мольбой. И этот взгляд понравился Лескову еще меньше. Что ему может быть от него нужно? В какой-то момент Дима уже решил проигнорировать это обращение и попросту предложить Кате пойти покурить. Но Джоконда сама повторила вопрос Артёма. «Дим, он хочет с тобой поговорить». «А я не хочу», — отрезал Лесков, ясно давая понять, что разговор окончен. Вот только Артём не двинулся с места. «Сенатор, пожалуйста, это очень важно», — взволнованно произнес он. «Я не буду тебя долго отвлекать. Мы быстро поговорим вдвоем. Можно?» На лице Артёма читалось отчаяние. Казалось, он с трудом сдерживается, чтобы эмоции окончательно не захватили его. Впервые парень был настолько напуган. «Что в слове «не хочу» тебе непонятно?» В голосе Лескова послышались металлические нотки, и Катя непонимающе посмотрела на своего парня. «Почему ты не хочешь разговаривать с ним?» Чуть тише спросила она. «Что он тебе сделал?» «Ничего. Просто я принципиально не хочу общаться с отц...» Дима прервался. Он вспомнил, что теперь Катю считали таким же отстоем. И чтобы замять свою оплошность, парень направился к Артёму и, схватив его за локоть, потащил за собой. «Что тебе от меня надо?» раздраженно спросил Дима, когда они оказались за углом здания. Артём нервно огляделся по сторонам и быстро зашептал. «Послушай, благодаря тебе Джоконду больше не трогают. Можешь сделать так, чтобы и ко мне не лезли. Я не прошу тебя общаться со мной, просто пусть меня оставят в покое». «Ты нормальный? Я что, нанимался тебя пасти?» Лесков уже начал откровенно злиться. «Потому что все из-за тебя!» Артём внезапно повысил голос, но затем, испугавшись, что их кто-то услышит, снова перешел на шепот. «Ты не понимаешь. Это я нашел тебя, когда тебе стало плохо. Я побежал к такси, чтобы он вызвал скорую. Я бы пошел к Айболитке, но она свинтила с дежурства, и мне пришлось бежать к нему. И теперь из-за тебя на меня объявлена охота. Я слышал, что сейчас такса сидит в кабинете заведующей, а Койот и остальные пацаны пасут его в коридоре, чтобы узнать у него имя стукача. Если ты ничего не сделаешь, мне конец». Дима растерянно смотрел на Артёма. Услышанное никак не укладывалось в голове, и в первый миг он даже не знал, что ответить. С одной стороны, Четырёхглазый действительно помог ему, и теперь он ему обязан. Но с другой стороны, Дима не просил его о помощи. У него уже были похожие приступы, и он прекрасно справлялся с ними самостоятельно. Если очкарик с чего-то решил, что Дима умирает, то это его проблемы. Возможно, если бы Айболитка действительно не отлучилась с дежурства, потому что ее племяннице якобы стало плохо, дело бы вообще не дошло до скорой. Но так случилось. И теперь чердак закрыт. И во всем обвинят Артема. Нет. Возможно, если бы нужно было разбираться только с Виктором, Дима рискнул бы взять под защиту очкарика. Но закрытие чердака сказалось на всех, в том числе и на старших ребятах. Лесков отчетливо помнил, как недавно в их комнату заходил Марат и ясно дал понять, что если к концу недели Олег или Виктор не сдадут ему крысу, то обоих ждут серьезные проблемы. И Дима не собирался ставить под удар койота, чтобы защитить Четырёхглазого. «Я не просил тебя о помощи», — еле слышно ответил Дима. «Со мной все было нормально». «Ничего с тобой нормального не было. Я бы не побежал за помощью, если бы не проверил твой пульс. У тебя сердце билось так, словно тебя накачали цистерной адреналина. Я вообще не понимаю, как ты до сих пор жив. Сердце не может выдержать такую нагрузку. Я читал в интернете». «Не лезь в то, что тебя не касается», — процедил сквозь зубы сенатор. «Ты все это наворотил, вот сам и разруливай. Я не собираюсь подставлять шею за идиота, который придумывает всякую херню. И уж тем более не собираюсь подставлять за тебя Олега. Я спас тебе жизнь», — растерянно прошептал Артем. В отчаянии он попытался использовать свой последний аргумент. Парень не рассчитывал на то, что Дима поверит ему, но в глубине души надеялся, что Лесков все же заступится за него из чувства благодарности. «Ты же помог Кате. Что тебе стоит сделать то же самое для меня?» «Из-за Кати не закрывали чердак», — ответил Дима. «Скажешь Марату то, что сказал мне. Только без всего этого бреда про учащённое сердцебиение. Может, фартанёт, и он пожалеет тебя. И последнее. Держись от меня подальше». С этими словами Дима спрятал руки в карманы и быстрым шагом направился обратно к Кате. Он чувствовал, как Артем смотрит ему вслед, но не обернулся. Лесков думал о том, что теперь делать с полученной информацией. Ведь если Такса не назовет имя стукача, тогда Олегу не сдобровать. Впервые Дима оказался в такой ситуации. Он будет последней тварью, если заложит Артема, и будет не меньшей тварью, если не поможет Олегу. И нужно же было Четырёхглазому затевать этот дурацкий разговор. Сейчас Дима едва ли не молился, чтобы Такса все же раскололся.